Глава 217. Продвижение по классу игроков. Многие из директоров были недовольны тем фактом, что Черный Призрак отвечал за третье святилище, но услышав, что в третьем святилище не хватает рабочих сил, и что Хан Сяо действительно получил очень сложное задание, они почувствовали себя немного лучше. Да, так должно быть правильно, дать новичку выполнять трудную работу. Однако Беннет собрал директоров и объявил о назначении. «Черный Призрак – мой друг, и у него нет большого опыта. Все здесь присутствующие участвовали в строительстве первого святилища, поэтому я назначу одного директора консультантом и помощником Черного Призрака». Директора немного запаниковали. Они осторожно обменялись взглядами, каждый в надежде, что это будет кто-то другой. Отправка к третьему святилищу для них вдруг стала равносильной ссылке на границу. В течение месяца они не смогут внести никакого вклада. Кроме того, быть помощником Черного Призрака было не такой уж большой заслугой. Да и вообще, работать под кем-то не то, о чем нужно гордиться. В общем, это была ужасная работа, и они бы предпочли остаться и ждать других возможностей. Хотя мотив плана святилища Беннета олицетворял величие и справедливость директора, под ним не чувствовали то же самое. Все, что они видели в плане укрытия, это выгоды, которые они могли бы извлечь из этого. Им казалось, что это был новый раунд смены власти. И если бы они смогли отвечать за укрытие, в будущем их слова имели бы больше вес. Беннет знал, что думают эти высокопоставленные чиновники, но он не давал никаких объяснений, потому что мысль о выгодах побуждала директоров работать больше. Беннет не ожидал, что все будут такими благородными. Все это было частью его плана. Немногие люди могли заинтересовать Беннета, но Хан Сяо стал одним из них. Этот парень был действительно хорошим другом. Все, что он хотел, это помочь. И даже когда он спрашивал о наградах, в основном это было в шутку. Он никогда не настаивал на этом. Беннет был человеком, который очень легко получает прибыль. И он заметил, что у Хан Сяо было похожее качество. Поэтому он чувствовал близость к Хан Сяо. Он решил назначить кого-то, кто мог бы стать помощником Хан Сяо. Беннет оглянулся и сказал. «Хуан Юй, ты поможешь Черному Призраку». Лицо парня по имени Хуан Юй немедленно осунулось. Он неохотно согласился, и когда он увидел злорадные лица других директоров, он почувствовал себя еще более несчастным. Среди директоров темной сети Хуан Юй был человеком с очень высокими способностями. Ему часто поручали важные вопросы, поскольку он превосходно решал любые тяжелые вопросы и всегда очень аккуратно к ним подходил. Однако на этот раз Беннет назначил его помощником. Он не был счастлив и не хотел этого делать, что, конечно, привело бы к тому, что он не воспринимал вещи всерьез. Он уже решил безразлично встретиться с Черным Призраком и провести один месяц, не будучи серьезным. Он воспринял это как небольшой отпуск для себя. Идея убежищ возникла и в умах людей во время войны старой эпохи. Тогда, когда народы были заняты войной, многие люди потеряли свои дома и бродили по улицам. Поэтому нашлась одна частная организация, которая начала строить убежище и помогала военным беженцам любой ценой. Первоначально им удалось защитить десятки тысяч людей. Однако из-за нехватки ресурсов продовольствие, распределяемое среди беженцев, стало ограниченным, что вызвало у них недовольство. Людей невозможно удовлетворить, особенно во время войны. И даже небольшая мысль о преступлении может разрастись как легкий пожар. Беженцы забыли доброту людей, которые помогали им в трудную минуту, и напали на них. В конце концов, они захватили убежище и убили первоначальных создателей и хозяев. В этом хаотичном мире подобные вещи случались очень часто. Не то чтобы идея не сработала, но старая эпоха не позволила ей просуществовать. По совпадению, человек, который создал убежище во время старой эпохи, был другом Беннета. Беннет никогда не отказывался от этой идеи, и он чувствовал, что сейчас самое подходящее время. Хан Сяо был знаком с сюжетом. Он знал, что план святилища Беннета был успешным, и он рос как снежный ком. Даже люди в городах были готовы переехать в убежище. Проект стал настолько успешным, что почти привело к созданию новой нации. Отчего 6 наций сильно встревожились. Если бы не произошла мутационная катастрофа во время версии 2.0, 6 наций могли бы даже стать враждебными по отношению к городам-убежищам. Святилище по-настоящему проявило себя только в версии 2.0. Тогда же многие посчитали, что они оправдали свое предназначение. Сейчас я отвечаю за третье святилище. На этот раз мне досталась действительно большая часть основной сюжетной линии. Рабочей силы, выделенной мне, недостаточно. Но у меня все еще есть игроки. Хан Сяо уже давно думал о том, как выполнить миссию план святилища. В святилище приземлился вертолет. Бешеный меч и Бан Хитдок сошли с вертолета и с любопытством огляделись. Как только они увидели Хан Сяо, они подбежали к нему с улыбками на лицах. У Бешеного Меча было много вопросов, которые он хотел задать, но все вопросы застряли у него в горле, когда он увидел Хао Тяня, стоящего сбоку. «Бог! Божественный игрок Хао Тянь!» Удивленно воскликнул он. Хао Тянь лишь одарил его коротким взглядом и ничего не сказал. «Слишком крутой!» «Вау! Легенда!» У Банхитдога расширились глаза от удивления. «Ты тоже запустил скрытую сюжетную линию?» Хао Тянь отвернулся и ничего не ответил. «Какое холодное отношение!» Банхитдог потерял дар речи. Бешеный меч был намного лучше. И в этот момент медвежонок издал звук. Хао Тянь немедленно бросился вперед и поднял медвежонка. Он со всей серьезностью на лице начал убирать остатки экскрементов и травы с его спины. Дуэт вдруг понял, почему Хао Тянь не хочет говорить. Они инстинктивно сделали несколько шагов назад. Запах был действительно ужасным. Видя серьезные выражения лица и умелые действия Хао Тяня, Бешеный меч почувствовал к нему уважение. Настоящая легенда даже не меняет своего выражения. Первая встреча между игроками прошла очень мирно для Хан Сяо. Он посмотрел на Банхитдога. Этот репортер будет полезен для его дальнейших планов. Через 3 дня. Поздравляем игрока Белая Маска за успешное первое продвижение в классе. Все игроки получили уведомления на своих интерфейсах. Первым игроком, достигшим 21 уровня в таблице лидеров уровня, был иностранный игрок Белая Маска. Он поделился изменениями после продвижения в классе на форумах. Игроки планеты Аквамарин неожиданно обнаружили, что техника тренировки энергии пробуждается автоматически после продвижения в классе. Люди вначале сомневались, но по мере того, как все больше и больше игроков продвигалось в своем классе, было доказано, что все пробудят эту способность после продвижения в классе. Игроки планеты Аквамарин были ошеломлены. Способность, которую они приобрели, потратив свои очки опыта, на самом деле была способностью, которая автоматически пробуждалась после повышения класса. Это было плохо? Многие игроки так не считали. Изучение способности высокого уровня заранее не казалось плохой вещью. В конце концов, это была способность к росту. И она имела очень хороший эффект. Она помогла им значительно увеличить силу на низких уровнях, что было очень полезно для тех игроков, которые открывали для себя новые локации. Люди, которые действительно пострадали, были игроками Северного континента, которые изучили ее только на 18 или 19 уровнях. Они потратили впустую свои деньги и опыт на способность, которую могли вскоре пробудить после продвижения в классе. Они были полны горя. Игроки Южного континента, которые были в депрессии в течение очень долгого времени, внезапно осознали, что они не самые несчастные, и они внезапно почувствовали себя намного счастливее. И хотя истина о технике тренировки энергии была раскрыта, многие игроки низкого уровня все еще считали, что стоит изучить эту способность заранее. Поэтому многие игроки на континенте Андрея все еще ждали прибытия Хан Сяо. Но их ждал лишь шок и разочарование. Черный призрак вернулся на Южный континент. Он не собирался посещать Андрея. Когда Хан Сяо посетил Западный континент, а затем Северный континент, игроки на континенте Андрея ожидали, что они будут последними. Но правда была слишком жестокой. Хан Сяо туда вообще не собирался. Их надежды были омрачены. Игроки континента Андрея были полны печали. В секции планеты Аквамарин на форумах велись жаркие дискуссии. К ней присоединились даже иностранные игроки с других планет. Но игроки континента Андрея не могли ничего сказать. Прошло почти 2 месяца с момента официального публичного запуска. Средний уровень самых разных игроков был близок к 20-му. По мере того, как в игру вступало все больше и больше новых игроков, количество игроков на планете Аквамарин достигло 100 000. И оно продолжало расти. Игроки высокого уровня начали потихоньку вмешиваться в сюжетную линию своих планет, копаться в истории, окружающей среде и присоединяться к основным сюжетным линиям. То же самое происходило на планете Аквамарин. Все больше и больше игроков были завербованы 6 нациями в качестве специального подразделения. Игроки слышали от НИП, что экспедиция 6 наций против организации Гермина начнется в любой момент. Однако на их интерфейсах всплыло уведомление, что их уровень не был достаточно высок, чтобы выполнить предварительные условия для экспедиции. А это означало, что даже если они последуют за армией, чтобы присоединиться к экспедиции, большинство из них не получит никаких наград. Самое главное, что при нынешней силе игроков они будут легко убиты армией. Это был эффект Хан Сяо, продвигающий основную сюжетную линию вперед. Игрокам не хватало времени, чтобы стать сильнее и вступить в войну. Кроме того, организации планеты Аквамарин наконец-то заметили, что количество раз, когда игроки могут воскреснуть, было ограниченным, отчего почувствовали себя более свободными. Они почувствовали, что по крайней мере у нелюдей были недостатки, и они не так нервничали, как раньше, начав воспринимать нелюдей как особого рода наемников. В это же время был выпущен новый эпизод журнала «Исследование галактики Банхеддога».